2. Скоро время ложится, а завтра, когда они проснутся, уже будет видна земля. Доктор Макфейл закурил трубку и, опираясь на поручни, стал искать среди созвездий Южный Крест. После 2 лет на фронте и раны, которая заживала дольше, чем следовало бы, он был рад поселиться на год в тихой Апии, и путешествие уже принесло ему заметную пользу. На следующее утро некоторым пассажирам предстояло сойти в Пагу-Пагу, и вечером на корабле были устроены танцы, в ушах доктора все еще отдавались резкие звуки пианолы. Теперь, наконец, на палубе воцарилось спокойствие. Неподалеку он увидел свою жену, занятую разговором с Дэвидсонами, и неторопливо направился к ее шезлонгу. Когда он сел под фонарем и снял шляпу, оказалось, что у него огненно-рыжие волосы, плешь на макушке и обычная для рыжих людей красноватая веснушчатая кожа. Это был человек лет 40, худой, узколицый, аккуратный и немного педант. Он говорил с шотландским акцентом, всегда негромко и спокойно. Между Макфейлами и Дэвидсонами, супругами-миссионерами, завязалась пароходная дружба, возникающая не из-за близости взглядов и вкусов, а благодаря неизбежно частым встречам. Больше всего их объединяла неприязнь, которую все четверо испытывали к пассажирам, проводившим дни и ночи в курительном салоне за покером, бриджем и вином. Миссис Макфейл немножко гордилась тем, что они с мужем были единственными людьми на борту, которых Дэвидсоны не сторонились. И даже сам доктор, человек застенчивый, но отнюдь не глупый, в глубине души чувствовал себя польщенным. И только потому, что у него был критический склад ума, он позволил себе поворчать, когда они в этот вечер ушли в свою каюту. «Миссис Дэвидсон говорила мне, что не знает, как бы они выдержали эту поездку, если бы не мы», — сказала миссис Макфейл, осторожно выпутывая из волос накладку. «Она сказала, что кроме нас им просто не с кем было бы здесь познакомиться». «По-моему, миссионер не такая уж важная птица, чтобы чваниться». «Но это не чванство. Я очень хорошо ее понимаю». «Дэвидсонам не подходит грубое общество курительного салона?» «Основатель их религии был не так разборчив», — со смешком заметил доктор. «Сколько раз я просила тебя не шутить над религией», — сказала его жена. «Не хотела бы я иметь твой характер, Алек. Ты ищешь в людях только дурное». Он искоса посмотрел на нее своими бледно-голубыми глазами, но промолчал. Долгие годы супружеской жизни убедили его, что ради мира в семье последнее слово следует оставлять за женой. Он кончил раздеваться раньше ее и, забравшись на верхнюю полку, устроился почитать перед сном. Когда на следующее утро доктор вышел на палубу, земля была совсем близко. Он жадно смотрел на нее. За узкой полоской серебряного пляжа сразу встали крутые горы, до вершин, покрытые пышной растительностью. Среди зелени кокосовых пальм, спускавшихся почти к самой воде, виднелись травяные хижины самоанцев и кое-где белели церквушки. Миссис Дэвидсон вышла на палубу и остановилась рядом с доктором. Она была одета в черное, на шее золотая цепочка с крестиком. Это была маленькая женщина с тщательно приглаженными тусклыми каштановыми волосами и выпуклыми голубыми глазами за стеклами пенсне. Несмотря на длинное овечье лицо, она не казалась простоватой, а наоборот, настороженной и энергичной. Движения у нее были по птичьи быстрые, а голос высокий, металлический, лишенный всякой интонации, бил по барабанным перепонкам с неумолимым однообразием, раздражая нервы, как безжалостное жужжание пневматического сверла. «Вы, наверное, чувствуете себя почти дома», — сказал доктор Макфейл с обычной своей слабой, словно вымученной улыбкой. «Видите ли, наши острова не похожи на эти. Они плоские, коралловые, а эти вулканические. Нам осталось еще 10 дней пути. В здешних краях это то же, что на родине соседний переулок», — пошутил доктор. «Ну, вы, разумеется, преувеличиваете, однако в южных морях расстояния действительно кажутся другими. В этом отношении вы совершенно правы». Доктор Макфейл слегка вздохнул. «Я рада, что наша миссия не на этом острове», — продолжала она. «Говорят, здесь почти невозможно работать. Сюда заходит много пароходов, а это развращает жителей. И, кроме того, здесь стоят военные корабли, что дурно влияет на туземцев. В нашем округе нам не приходится сталкиваться с подобными трудностями. Ну, разумеется, там живут 2-3 торговца, но мы следим, чтобы они вели себя как следует, а в противном случае мы принимаем такие меры, что они бывают рады уехать». Она поправила пенсне и устремила на зеленый остров беспощадный взгляд. «Стоящая перед здешними миссионерами задача почти неразрешима. Я неустанно благодарю Бога, что хотя бы это испытание нас миновало». Округ Дэвидсона охватывал группу островов к северу от Самоа. Их разделяли большие расстояния, и ему нередко приходилось совершать далекие поездки в туземных лодках. В таких случаях его жена оставалась управлять миссией. Доктор Макфейл вздрогнул, представив себе, с какой неукротимой энергией она, вероятно, это делает. Она говорила о безнравственности туземцев с елейным негодованием, но не понижая голоса. Ее понятия о нескромности были несколько своеобразными. В самом начале их знакомства она сказала ему: «Представьте себе, когда мы только приехали, брачные обычаи на наших островах были столь возмутительны, что я ни в коем случае не могу вам их описать. Но я расскажу миссис Макфейл, а она расскажет вам». Затем он в течение 2 часов смотрел, как его жена и миссис Дэвидсон, сдвинув шезлонги, вели оживленный разговор. Прохаживаясь мимо них, чтобы размяться, он слышал возбужденный шепот миссис Дэвидсон, напоминавший отдаленный рев горного потока, и, видя побледневшее лицо и полураскрытый рот жены, догадывался, что она замирает от блаженного ужаса. Вечером, когда они ушли к себе в каюту, она, захлебываясь, передала ему все, что услышала. «Ну, что я вам говорила?» — торжествуя вскричала миссис Дэвидсон на следующее утро. «Ужасно, не правда ли? Теперь вас не удивляет, что я сама не осмелилась рассказать вам все это, несмотря даже на то, что вы врач?» Миссис Дэвидсон пожирала его глазами. Она жаждала убедиться, что достигла желаемого эффекта. Неудивительно, что вначале у нас просто опустились руки. Не знаю, поверите ли вы, когда я скажу, что во всех деревнях нельзя было отыскать ни одной порядочной девушки. Она употребила слово «девушка» в строго техническом значении. Мы с мистером Дэвидсоном обсудили положение и решили, что в первую очередь надо положить конец танцам. Эти туземцы жить не могли без танцев. «В молодости я и сам был не прочь поплясать», — сказал доктор Макфейл. «Я так и подумала вчера вечером, когда вы пригласили миссис Макфейл на тур вальса. Я не вижу особого вреда в том, что муж танцует с женой, но все же я была рада, когда она отказалась. Я считаю, что при данных обстоятельствах нам лучше держаться особняком». «При каких обстоятельствах?» Миссис Дэвидсон бросила на него быстрый взгляд сквозь пенсне, но не ответила. «Впрочем, у белых это не совсем то», — продолжала она. «Хотя я вполне согласна с мистером Дэвидсоном, когда он говорит, что не понимает человека, который может спокойно стоять и смотреть, как его жену обнимает чужой мужчина. Я лично ни разу не танцевала с тех пор, как вышла замуж. Но туземские танцы — совсем другое дело. Они не только сами безнравственны, они совершенно очевидно приводят к безнравственности. Однако, благодарение Богу, мы с ними покончили, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что в нашем округе уже 8 лет, как танцев нет и в помине. Пароход приблизился ко входу в бухту, и миссис Макфейл тоже поднялась на палубу. Круто повернув, пароход медленно вошел в гавань. Это была большая, почти замкнутая бухта, в которой мог свободно поместиться целый флот. А вокруг нее уходили ввысь крутые зеленые горы. У самого пролива, там, куда с моря еще достигал бриз, виднелся окруженный садом дом губернатора. С флагштока лениво свисал американский флаг. Они проплыли мимо двух-трех аккуратных бунгало и теннисного корта и причалили к застроенной складами пристани. Миссис Дэвидсон показала Макфейлам, стоявшую в ярдах в 300 от пирса, шхуну, на которой им предстояло отправиться в Апию. По пристани оживленно сновали веселые, добродушные туземцы, собравшиеся со всего острова, кто поглазеть, а кто продать что-нибудь пассажирам, направляющимся дальше в Сидней. Они наперебой предлагали ананасы, огромные связки бананов, циновки, ожерелья из раковин или зубов акулы, чаши для кавы и модели военных пирог. Среди них бродили аккуратные подтянутые американские моряки с бритыми и веселыми лицами. В стороне стояла кучка портовых служащих. Пока выгружали багаж, Макфейлы и миссис Дэвидсон разглядывали толпу. Доктор Макфейл смотрел на кожу детей и подростков, пораженную фрамбезией, уродливыми болячками, напоминавшими застарелые язвы, и его глаза заблестели от профессионального интереса, когда он впервые в жизни увидел больных слоновой болезнью, огромные бесформенные руки, чудовищные волочающиеся ноги. И мужчины, и женщины были в лава-лава. «Очень неприличный костюм», — сказала миссис Дэвидсон. «Мистер Дэвидсон считает, что его необходимо запретить в законодательном порядке». Как можно требовать от людей нравственности, если они носят только красную тряпку на чреслах? Костюм весьма подходящий для здешнего климата, отозвался доктор, вытирая пот со лба. Здесь, на суше, жара, несмотря на ранний час, была невыносимой. Закрытый со всех сторон горами, Паго-Паго задыхался. «На наших островах, — продолжала миссис Дэвидсон своим пронзительным голосом, — мы практически искоренили лава-лава. В них ходят только несколько стариков. Все женщины носят длинные балахоны, а мужчины — штаны и рубашки. В самом начале нашего пребывания там мистер Дэвидсон написал в одном из отчетов: обитатели этих островов по-настоящему проникнутся христианским духом только тогда, когда всех мальчиков старше 10 лет заставят носить штаны. Миссис Дэвидсон птичьим движением повернула голову и взглянула на тяжелые серые тучи, которые, клубясь, поднимались над входом в бухту. Упали первые капли дождя. «Нам лучше где-нибудь укрыться», — сказала она. Они последовали за толпой под большой навес из волнистого железа, и тут же начался ливень. Через некоторое время к ним присоединился мистер Дэвидсон. На пароходе он несколько раз вежливо беседовал с Макфейлами, но, не разделяя любви своей жены к обществу, большую часть времени проводил за чтением. Это был молчаливый, мрачный человек, и чувствовалось, что, стараясь быть любезным, он только выполняет возложенный на себя долг христианина. Характер у него был замкнутый, чтобы не сказать угрюмый. Его внешность производила странное впечатление. Он был очень высок и тощ, с длинными, словно развинченными руками и ногами, впалыми щеками и торчащими скулами. При такой худобе его полные чувственные губы казались особенно неожиданными. Он носил длинные волосы. Его темные, глубоко посаженные глаза были большими и печальными, а красивые руки с длинными пальцами как будто свидетельствовали о большой физической силе. Но особенно поражало вызываемое им ощущение скрытого и сдерживаемого огня. В нем было что-то грозное и смутно тревожащее. Это был человек, с которым дружеская близость невозможна. Теперь он принес неприятную новость. На острове свирепствует корь. Болезнь для канаков очень серьезная и часто смертельная. И один из матросов шхуны, на которой они должны были плыть дальше, тоже заболел. Его свезли на берег и положили в карантинное отделение госпиталя. Но из Апии по телеграфу отказались принять шхуну, пока не будет установлено, что больше никто из команды не заразился. «Это означает, что нам придется пробыть здесь не меньше 10 дней». «Но ведь меня ждут в Апии», — сказал доктор Макфейл. «Ничего не поделаешь. Если на шхуне больше никто не заболел, ей разрешат отплыть с белыми пассажирами. Туземцам же всякие плавания запрещены на 3 месяца. «Здесь есть отель?» — спросила миссис Макфейл. «Нет», — с тихим смешком ответил Дэвидсон. «Так что же нам делать?» «Я уже говорил с губернатором. На Приморском шоссе живет торговец, который сдает комнаты. Я предлагаю, как только кончится дождь, пойти посмотреть, нельзя ли там устроиться. Особых удобств не ждите. Нам повезет, если мы найдем себе постели и крышу над головой.